Глава 7. Чуть позже выяснилось, что позвонить Крыловой – задачка не из простых. С утра ее, видимо, достали, и она вырубила телефон. Абонент временно недоступен, попробуйте позвонить позднее. Весь день говорила Юрьевскому женщина с металлическим голосом. Но, возможно, коллеги были и ни при чем, и Крылова просто не хочет разговаривать с мужем или сестрой. И Макс ее понимал. В 5 вечера к нему в кабинет вновь заглянул Сергей. «Ну чего, дозвонился?» «Нет». «Так, и чего делать?» «Съезжу к ней», — признался Юрьевский с неохотой. Адрес взял в отделе кадров. Может, застану дома. «Ну-ну», — недовольно буркнул Сергей и вышел из кабинета. Ехать к этой девице, конечно, не хотелось. Но расстраивать друга не хотелось тоже. «Ладно тебе, Макс», — хмыкнул Юрьевский, выходя из офиса и на ходу вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Признайся уж, что дело не только в этом. Ты хочешь проверить, не залезла ли Крылова в петлю. Учитывая обстоятельства, вероятность весьма велика». Макс сел в машину и завелся. «Так, какой там у нее адрес?» Выходные я провела восхитительно. Ела, пила и спала. Почти овощ, с одной только разницей. Овощи не плачут. В ночь с воскресенья на понедельник, вместо того, чтобы спать, я врубила подряд сразу 3 мелодрамы. «Сладкий ноябрь», отвратительно сладкий фильм, «Спеши любить», «Так мило и трогательно, что я чуть не утонула в собственных соплях», и «P.S. Я люблю тебя», слишком пафосно. Под последний фильм я и задремала ближе к 6 утра. В 11 меня разбудил звонок из офиса. Невнятно буркнув что-то про увольнение, я вырубила телефон и продолжила спать. Снился мне Юрьевский. Он почему-то сидел в кресле напротив моей кровати, курил и качал головой. Кстати, о сигаретах. Еще в субботу я поняла, все-таки это не мое. Так что полпачки Конгресса, или как их там, отправились в мусорку. Старый добрый коньяк лучше вштыривает. А про водку я вообще молчу. Если еще и с солененьким огурчиком. В общем, да. Кажется, я начинаю превращаться в заправскую алкоголичку. Жру, пью и плачу под мелодрамы. Проснулась я около 6 утра. Ужас, не день, а какое-то 1 января. Просыпаешься, уже темнеет, и голова раскалывается. Встала с постели, оглядела квартиру и ужаснулась. Ну ты, Светка, даешь. Никогда даже не подозревала в тебе такой талант хрюнделя. Повсюду чашки, стаканы, баночки из-под йогуртов, крошки из-под бутербродов, собственные недоеденные бутерброды, открытая банка шпрот, надкушенный соленый огурец, конфетные фантики повсюду, даже на полу. И венец всего творения – бутылка водки рядом с алмагелем. Убойное сочетание. Неужели это все я сделала? Ты, Светка, ты. Даже не надейся. Ни один домовой на подобное не способен. Протопав к холодильнику, я заглянула внутрь. Он оказался почти девственно пуст. На двери сиротливо белели несколько яиц, а с нижней полки укоризненно смотрела на меня банка Нутелла. Почему-то без крышки. Есть хотелось сильно, поэтому я доскребла остатки шоколадно-ореховой пасты, выпила пару глотков минералки, найденной в ящике для овощей, и пошла в ванную. Любоваться на себя в зеркало. Зеркало отразило... нечто. Всклокоченными волосами, синяками под глазами и сухими губами. Сразу вспомнился мультик «Труп невесты». Не знаю, как насчет невест, но труп тут точно имеется. Расчесав свои космы, я скинула уже довольно вонючую ночнушку и полезла мыться. Плескалась минут 20, терла себя мочалкой во всех местах, пытаясь смыть непонятную годливость, которую испытывала к собственному телу. Но даже когда я вылезла из ванны, ароматная и чистенькая, чувство годливости все равно осталось. Я надела новую ночнушку и короткий халат, обмотала волосы свежим полотенцем, а все старое, и вещи, и белье, и полотенце, которое собрала по всей квартире, бросила в стирку. Потом еще раз посмотрелась в зеркало. Выглядела я, конечно, бледновато, но в целом уже лучше. Может, и не получится из меня алкоголички. И только я вышла из ванны и начала прибираться в загаженной комнате, как в дверь позвонили. Открывать я не собиралась, но звонивший был настойчив. Не уходил, наверное, минут 15. Я даже испугалась, что он мне звонок сломает. Неведомый гость жал на него непрерывно. Может, Андрей? Я, как маленькая девочка, подкралась к двери и посмотрела в глазок. И тут же в шоке схватилась за дверной косяк. Юрьевский? Что он тут делает? Запустить мыслительный процесс никак не получалось, и я решила пискнуть. «Вам кого?» За дверью задумались, а потом усталым голосом произнесли. «Света, откройте». «Ого, это чего, он мое имя все-таки знает?» «Зачем?» Опять недолгое молчание. «Надо поговорить». Я хотела брякнуть, кому надо, но решила не хамить. «У меня не убрано». «Я переживу». В голосе уже слышалось раздражение. «Света, откройте мне, наконец». Открывать не хотелось, вот совсем. Но, кажется, придется. Сначала я сняла тюрбан с головы, подумав, что встречать генерального директора с подобной конструкцией все-таки не совсем прилично. Распушила влажные волосы, погляделась в зеркало. Ужас. Вздохнула, щелкнула задвижкой и сделала шаг назад, впуская в квартиру бывшего начальника. Юрьевский застыл на пороге, оглядел меня всю от влажных распущенных волос до голых ног. И опять мне стало жарко от его взгляда. Наверное, коньяк еще не совсем выветрился. «Добрый вечер», — сказала начальству, закончив осмотр. «Тапочки дадите или мне в ботинках в комнату проходить?» «А может, не надо?» — спросила я почти жалобно. «Говорю же, там не убрано». «Тогда на кухню?» «Зашибись. Там дофига грязной посуды и воняет невынесенным мусором. Просто рай для любого генерального директора». «Лучше не надо. Давайте в комнату». Я вытащила гостевые тапочки, бросила их перед боссом. Он снял пальто и шарф, повесил все на вешалку, переобулся, выпрямился и кивнул. «Я готов. Пойдемте». «Ага, спасибо за разрешение». В комнате мне стало дико стыдно. И за неубранную постель, и за хаос на столе, который я толком не успела убрать. Юрьевский оглядел это все каким-то до странности понимающим взглядом, а потом спросил, куда можно сесть. «Вон, стул у окна. Туда можно». Это был единственный стул без следов моего на нем пребывания. На остальных что-то валялось. На одном — ужас, лифчик с трусами, а на другом — джинсы и свитер, в которых я была в пятницу. «Вы тоже садитесь», — разрешил мне босс, и я, вздохнув, опустилась на разобранную постель. Далековато от окна, ну и хорошо. Я так Юрьевского хуже вижу, а он меня. «Вы когда мое имя успели узнать?» Брякнула я, видя, что начинать разговор генеральный не спешит. «Сегодня утром. Сергей Мишин приходил. Чуть не убил меня за ваше увольнение». Я улыбнулась. Мы в нашем отделе называли Сергея папой, а папа, как известно, может. «Я потом вам звонил, но вы отключили телефон. И я решил к вам съездить. Во-первых, прошу прощения за это увольнение. Погорячился. А во-вторых, предлагаю вам выйти на работу завтра». Я невольно кашлянула. «Нет, конечно, мне вовсе не хотелось терять работу. Она была родная и самая любимая. Но ёлки зеленые, лимоны желтые». «Вы уверены?» — спросила я, и Юрьевский кивнул. «Уверен». «И вас ничего не смущает?» «Нет». Я вновь кашлянула. И, кажется, начала краснеть. «Я не думаю, что это хорошая идея». Босс так страдальчески вздохнул, что мне даже стыдно стало. Словно я ему не разумные вещи говорила, а капризничала, желая, чтобы он купил мне новую шубу. «Света, не нужно придавать тому, что случилось в пятницу, такое значение. Это был просто секс». «Ага, ну конечно, просто секс. С генеральным директором. На столе, в его кабинете. Что может быть проще этого, да?» «Поверьте, я уже об этом забыл». «А вот это было обидно». «И вам советую. Прекращайте тут пить и выходите на работу. Работа – лучший лекарь». Дура я, наверное. Но вместо того, чтобы сказать нечто глубокомысленное, я вдруг выпалила. «Неужели это было настолько плохо?» Юрьевский даже не сразу понял. «Что?» «Секс. Настолько плох был? Вы поэтому о нем уже забыли?» У босса почему-то дернулась щека. «Вам честно?» «Конечно». Я кивнула и сглотнула от волнения. «Потрясающе он был. Я ведь вам предлагал повторить, а вы отказались. А забыл я, потому что надо жить и дальше. И вам надо тоже кое о чем забыть». «О сексе?» «Да, только не о нашем с вами. Хотя и о нем тоже помнить не стоит. Но я говорю в первую очередь о том, что вы видели здесь в пятницу». Юрьевский, конечно, был прав. «Но о таком хрен забудешь за 2 дня». Я сказала это вслух, и он едва заметно усмехнулся. О таком и за 10 лет хрен забудешь. Но работа вам точно поможет, Света. Так что прекращайте тут страдать. Завтра, чтобы были в офисе. Поняли меня? Ему бы армией командовать. Поняла. Отлично, тогда я поехал. Юревский хлопнул себя по коленям и поднялся. До завтра. До завтра, согласилась я и проводила его до двери. Проследила за тем, как он оделся и обулся. Попрощалась. А когда генеральный ушел, я всерьез задумалась над собственными чувствами. Никогда в жизни такого не было, чтобы я видела мужика и хотела задрать перед ним юбку. Может, на меня так действует то, что случилось? Андрей, Саша. Я не ожидала предательства. И теперь мой организм ищет возможность оттянуться. Надо сходить к психологу или к психотерапевту. Вдруг это лечится?